Глава 15. Теория невероятности. Еще 10 июля начала выгружаться 19-я армия Конева, занимая Витебск и опережая немецкую 20-ю танковую армию. Железнодорожный мост через Западную Двину был взорван. Чтобы остановить продвижение немцев на Витебск, советское командование нанесло по наступающей группировке противника мощный удар силами двух свежих мехкорпусов, 5-го и 7-го, из состава 20-й армии Западного фронта. 7-й мехкорпус ударил вдоль Бешенковичского шоссе, а 5-й наступал на Лепель со стороны Орши. Они схватились с немецкими 7-й, 12-й, 17-й и 18-й танковыми дивизиями, ударными частями группы армий «Центр», и те понесли такие потери, что их высокий наступательный темп, который выдерживался с 22 июня, прервался на целую неделю. Примечание. Факт нашей истории. Тоже сильно побитые 5-й и 7-й мехкорпуса были выведены из боя и отошли к Орше, где заняли рубеж обороны по пехотному. Лишь 21 июля немецкая 20-я танковая дивизия форсировала Западную Двину, наступая на Витебск. 24 числа за город развернулось грандиозное сражение. Против немецкого 39-го мотокорпуса выступили 22-я, 19-я и 20-я армии РККА. Советские войска отступали с боями, перемалывая грозную силу противника. Немецкие танковые дивизии, 20-я под командованием Хорста Штумфа, 17-я Карл Риттер фон Вебер и 7-я Ханс фон Функ потерпели такую убыль, что их вывели в резерв. Наступление 39-го мотокорпуса немцев было, по сути, сорвано. К Московскому шоссе в районе Ярцево выдвинулась всего одна 18-я дивизия. 29-я моторизованная дивизия 2-й танковой группы Гудериана, наступавшая со стороны Копысь, вышла к Смоленску. 25 июля части РККА оставили Витебск и Оршу. 19-я армия отступала на восток, а 61-й стрелковый, 5-й и 7-й механизированные корпуса из состава 20-й армии отошли к Могилеву. Завязалось Могилевское сражение. Советские дивизии, удерживавшие город, не только оттягивали на себя более 7 пехотных дивизий вермахта, но и наносили удары. 20-й мехкорпус 13-й армии атаковали немецкий плацдарм в районе Шклова, пока противник не подтянул пехотное соединение и изрядно потрепали танковую дивизию СС «Дас Райх». 29 июля в Могилеве продолжились уличные бои. Предложение командира немецкого 7-го армейского корпуса генерала артиллерии Фармбахера о капитуляции было отклонено. Кончался июль. В тылу тоже бились за выполнение и перевыполнение плана. На восток эвакуировали целые заводы из Киева, Одессы, Орла, Воронежа, из прочих городов и весей. Частенько производство разворачивали в голом поле, станки и прочее оборудование в первую очередь. Возвести крыши к зиме строители должны были успеть, а стены, окна — вопрос. Хорошо работать летом на ветерке, а зимой, когда минус. И все равно труженики тыла будут выполнять по 2-3 нормы — мерзнуть, голодать на своих нищенских пайках и вкалывать, вкалывать, вкалывать. В Горьком на шасси ГАЗ-ААА соорудили восьмиколесный БТР, обшитый броней, а умельцы Уралвагонзавода собрались выпускать первую партию САУ-76. Уральцы из заводского КБ взялись за переделку Т-34 в Т-41. Объект 136. Заменили подвеску Кристи на торсионную, исчезли надгусеничные ниши, и теперь можно было расположить дизель не вдоль, а поперек, выигрывая много места. На 30 сантиметров уменьшили высоту, сэкономили в весе и за счет экономии усилили броню, лобовую до 90 мм, борт корпуса до 75. Башня же была смещена к середине, что сразу разгрузило передние катки и позволило убрать люк мехвода наверх корпуса. Если все пойдет как надо, то уже к лету 42-го Т-41 поставят на поток. Мастера-оружейники с завода в Вятских Полянах заменили ненадежный и тяжелый барабанный магазин ППШ на коробчатый новой конструкции, рассчитанный на 35 патронов. а конструктор Судаев с Сестрорецкого оружейного завода победил в конкурсе на более легкий, компактный и дешевый пистолет-пулемет. Все для фронта, все для победы. Ранним-ранним утром третью эскадрилью подняли по тревоге. Жилин наскоро ополоснулся в бочке с водой, утерся полотенцем и грузно потрусил на КП. Светало, небо на востоке едва развело серым. В землянке КП горела настоящая керосиновая лампа, а не коптилка из снарядной гильзы, и было светло, Иван даже зажмурился. Начштаба старательно заполнял какие-то бумаги, в углу, отгороженном плащ-палаткой, пищала морзянка и шушукались радистки. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» — ухмыльнулся Николаев. «И товарищу полковнику не хворать. Куда летим?» «Будешь сопровождать туберкулезы с грузом». «Луполова?» «Туда!» — кивнул комполка. Жилин поймал себя на мысли, что Александр Павлович ничуть не удивляется происходящему на фронте. Ни тому, что Могилев до сих пор не сдан, ни тому, что сегодня 2 августа уже, а в Смоленске все еще идут бои. Иван улыбнулся. Удивляться здесь может лишь он один. Для остальных происходящее единственно возможное. Им не с чем сравнивать. «ТБ на подходе», — сообщил Николаев. «Их особо не разгонишь, но будьте в готовности». «Понял». Выйдя наружу, Жилин окунулся в прохладу и потемки. На востоке пробивались первые зоревые лучи. На западе позаривали огни другого толка. Оттуда доносились глухие раскаты. Это начинался артобстрел. Иван вздохнул и пошагал к стоянкам. Полк уже неделю как перебазировался на полевой аэродром. Юнкерсы пока не налетали. Видать, не разведали еще, что здесь, посреди леса, могут взлетать и садиться истребители. Жилин снова вздохнул, переживал потому что. По открытым сводкам и совсекретным сообщениям он составил для себя довольно-таки целостную картину Смоленского сражения. И мог сравнить ее с той, которую помнил. Даты сместились. РККА несла несколько меньшие потери, заставляя вермахт с Люфтваффе проливать больше крови, чем тогда. Раньше, помнится, он радовался даже одним суткам задержки на рубежах обороны. А нынче? В том варианте истории, который был его прожитой жизнью, немецкие танки ворвались на улицы Смоленска еще полмесяца назад. Оттого и переживания. Хорошо это или плохо, такой-то временной разрыв. Бои идут упорнее, РККА не теряется в полном неведении. И взаимодействие между дивизиями какое-никакое, а налаживается. Хорошо же? Да, а вдруг он своими подсказками сделал хуже? И теперь командование совершает очередную ошибку. Но не доверяет он Тимошенко. У этого красного маршала нет того, что имеется у немецких генералов. Школы, преемственности. Глубоких профессиональных знаний. Впрочем, так было всегда. Суворов — гений, а много ли было у него последователей? Да, царские генералы и сами не зубрили науку побеждать, и другим не давали. Генеральскому глазу всегда милее выправка, дострой, чтобы ать-два, ать-два, в ногу. А то, что уметь маршировать и воевать — это разные вещи, их как бы и не касалось. То-то и оно. Вот и здесь Могилев со Смоленском держатся, армия с ополчением отбивается от немецких полчищ, но вечно это длиться не может. Еще несколько дней от силы, и Могилев снова окружат, а его защитники будут больше напоминать смертников. Разве не то же самое грозит Ленинграду? Помнится, умники с либерастического канала «Дождь» спроворили моральную диверсию под соусом из гуманизма, устроили опрос. Зачем, дескать, мучили ленинградцев в блокаду? Сдали бы город и всего делов. Сколько жизней бы спасли, дескать? На дожде, который Сашка, старшенький его, сам Иван Федорович называл его большеньким, именовал эфиром пятой колонны, то ли реально не скумекали, то ли просто спровоцировали. Кто бы спасся в городе Ленина, если бы вдруг сняли блокаду и немцы заняли город? Лучше бы спросить этих умников, сколько концлагерей под Питером было бы создано, чтобы уничтожать евреев, красноармейцев и причисленных к ним. В Минске уже расстреливают людей. То же самое ждет и Могилев. А один из концлагерей расположится как раз в Луполово. Это во-первых. Во-вторых. Да нет, именно что во-первых. Сколько фрицев сковывали защитники Ленинграда. Дивизий 20 или около того. «Отступи наши, сдай Питер, и немцы его не только в Адольфсбург переименуют, но и отправят те самые дивизии под Москву. И тогда бы мы и Ленинград потеряли бы, и столицу нашей Родины». Вот такова она, хитрая арифметика войны. Жилин вздохнул в который уже раз, пригнулся и вошел в землянку своей эскадрильи. Себя ему убедить не удалось. «Подъем!» — скомандовал он. Пилоты, ожидавшие команды, но по-детски надеявшиеся на отбой, сразу закряхтели, задвигались. «Куда?» — с хряском зевнул Маргелов. «Луполова». «Туберкулезы?» «Они. Шнелли, шнелли. Я воль». Обошлись без построения и накачки перед строем. Все и так было ясно. «К запуску!» Оружейники подвесили только РСы. Бомбы брать не стали. Зачем? Прошло всего четверть часа, и взлетела зеленая ракета. На взлет! Иван взлетел первым. Сделал круг над аэродромом и разглядел черные точки, хорошо выделявшиеся на розовом фоне зари. Это шли ТБ-3, девятка. Название «тяжелый бомбардировщик» подходило к этим огромным четырехмоторным машинам. Колесо шасси и то в рост человека. Устаревшие, крытые гофрированным дюралем, ТБ-3 все еще служили в ВВС как транспортники. В принципе, и с ролью бомбовозов они тоже справлялись. Очень неторопливые туберкулезы брали 4 тонны бомб под крылья и еще соточку в бомбоотсек и сбрасывали их кучно и точно. Но те, что летели на аэродром в Луполово, были затарены военными грузами. 45 тонн боеприпасов и медикаментов несли ТБ-3. И задачей третьей эскадрильи было не позволить утратить ни единого килограмма столь ценных запасов. Для осажденных каждый патрон, каждый снаряд означал жизнь и смерть. Смерть врагу, жизнь нашим. В обратный путь ТБ повезут раненых. Тяжелые бомбардировщики шли на высоте немногим больше 3000 метров. Миги легко нагнали огромные самолеты. Четверка Коли Баукова следовала ниже, четверка Сереги Макаренко выше транспортников, шедших клином. Жилин поднялся еще выше. Воздух был заполнен тяжелым гулом работающих моторов. ТБ-3 медленно и величественно ползли к Днепру, и проворным мигарям приходилось ходить ножницами из стороны в сторону над группой оберегаемых. В принципе, туберкулезы были не такими уж и беззащитными. Каждый из них ощетинивался 7-8 пулеметами Дегтярева. Калибр, конечно, не ахти, но хоть что-то. Переменная облачность помогала скрытно подходить к Могилеву. ТБ нырнули в тучу, не долетая Днепра, и показались уже над городом, снижаясь и заходя на посадку. «Группа, внимание, бдим!» Похоже, что команда БАО этой ночью не спала. Все воронки засыпаны и утрамбованы. Первый из ТБ плавно опустился, покатил по полосе, грузно покачиваясь с крыла на крыло. За ним уже садился второй, готовился третий. «Вижу самолеты противника!» — подал голос Алхимов. «Командир! Мессеры!» «Вижу, Коля. Я Москаль. Четверка Баукова прикрывает аэродром. Остальные за мной. Атакуем!» Могилев окружали две линии обороны. Имелись у оборонцев и зенитки. Это они ставили заградительный огонь худым. Тех было 8. А нет, уже 7. Блеснув огоньком попадания, один из мессершмиттов оставил в светлевшем небе грязный дымный прочерк. Выбыл. Жилин, посматривая на четверку Макаренко, улыбнулся не без гордости. Его студии не пропали даром. Пилоты больше не суетились бестолково, а работали. Готовились качаться на качелях. С высоты в пике, набрали скорость и в гору, на высоту. А между качками — отстрел всяких там мессеров с фоккерами. Худые двигались на километре, пошли в набор, кто не спекся. А тут и мигари, здрасте. 5 изящных машинок падали сверху бесшумно и быстро, скользя по воздуху с шелестом шелка. «Я Москаль, беру крайнего слева». «Я Хмара, мой справа». Иван атаковал первого мессера почти на встречных курсах, хотя тот открыл огонь раньше. Было видно, как пули из березина рвали худому бочину, задевая крыло. Сближаясь, Жилин хотел было добавить, но тут его крайний задымил, резко теряя скорость. Готов. Мессеры мелькали размытыми тенями, грязноватыми, желто-серыми акварельными мазками. А наискосок две траурные ленточки. Сравнялись. Выходя из пике, Иван бросил миг в боевой разворот с набором высоты. В стороне крученными, вислеватыми прямыми прошли трассеры. Рановато гансы, поспешили. Набрав скорость, мигари резко шли вверх, не насилуя высотные моторы. Мессершмитты пикировали полого, почти все заваливаясь на крыло, и слали короткие злые очереди. «Поворот!» Миги подвернули, встречая немцев почти на перпендикулярных курсах, словно желая вклиниться между пикирующих истребителей. Это была секунда, всего лишь секунда. Целое секундище! Жилин, Макаренко и Литвинов успели выдать очереди из всех стволов. Немцам хватило. Мессер, что шел посередке, схлопотав разрывных, вспыхнул, закувыркался, разваливаясь в полете, и его пламенный мотор врезался в худого по соседству, ударяя того под крыло. Приложил, видать, изрядно. Тот как закрутил бочку, так и вертелся до самой земли. Ввинтился. Иван сбил своего без особых затей. Впаял трассеры в мотор, да еще и подвернул чуток, чтобы больше боеприпасу вошло. Мессер будто споткнулся, двигатель отрезало, винт замер, а изо всех щелей и пробоин в носу пыхнули дым и пламя. Летел самолет уже по инерции, беспорядочно вращаясь чуть ли не по всем осям. Добро пожаловать на Днепровский бережок. Раки жирнее будут. Пара мессершмиттов дали гарри, переводя моторы на форсаж и быстренько-быстренько выходя из боя. Ну уж хрен. Группа «Добить гадов!» «Группе только скажи». В которой уже вылет Иван чувствовал легкое беспокойство. То, что его эскадрилья за все время боев потеряла всего один самолет и ни одного пилота, напрягало. По теории вероятности, чем больше вылетов, тем скорее жди похоронных дел. А нет. Да, кое-какое свое умение он летунам передал. А за ним, считая все типы истребителей, от Ишачка до Ла-7 и Як-9. И все те приемчики, увертки да методы гонять фрицев по небу, что нажиты были непосильным трудом, он прятать и не думал. Делился щедро, не жадя на чай. Это внук, хитрюга, тараща глаза, любил клянчить у деда конфеты, вопрошая: «Ты же не жадный?» Ну, знание да умение — это хорошо, но мало. Было еще и драгоценное чувство товарищества и слаженность, спасибо Бубликову, и азартная уверенность в победе. И везение. А фарт, как известно, штука капризная. Вот и побеспокоился Камэск. Иван усмехнулся. «Уж больно ты в переживания ударился, генерал-лейтенант. Рефлексируешь, как дамочка-интеллектуалка. Включи мужика и не парься!» Удерживая миг на вираже, Жилин мчался вдогон за уходившими мессерами. Мигарь был быстрее. Пулеметы замолотили, посылая раскаленные, увесистые кусочки металла, дырявя дюраль на левом крыле худого и расколачивая на осколки кабину. Прыгать с парашютом было уже некому. Душа немца сошла в ад. Глянув, как второй и последний месс, объятый пламенем, пикирует на полуразрушенные кварталы Могилева, Иван поворотил истребитель к Луполову. Глянув, как второй и последний месс, объятый пламенем, пикирует на полуразрушенные кварталы Могилева, Иван поворотил истребитель к Луполову. Пока они гоняли немцев, туберкулезы разгрузили, а три машины уже шли на взлет, заставленные, видать, носилками. Жилин представил себе огромный фюзеляж ТБ, в котором можно плясать, и мягко улыбнулся. «Скорая помощь!» Топлива хватало еще на полчаса, и миги стали вить круги над аэродромом. Взлетевшие ТБ тоже пошли на круг, только пониже истребителей. Им легче, у ТБ-3 баки почти на 8 тонн. Хотя и жрут, наверное, поболее мигаря. «Группа, внимание, бдим!» 9 туберкулезов, выстроившись двойным гусем, потянулись на восток. 9 прибыло, 9 убыло. Мигари шли ниже и выше ТБ и бдили. Гайнц Гудериан. 4-я танковая дивизия перешла через Десну, 10-я мотодивизия достигла пункта, севернее Короб. Но в результате стремительной контратаки русских была отброшена обратно на противоположный берег. Крупные силы противника наступали также на ее правый фланг. В полосе действия 47-го танкового корпуса русские наступали из района Трубчевска на запад и на северо-запад, сильно потеснив стойко державшиеся части 17-й танковой дивизии. учитывая наступление противника против моих обоих флангов и его активное действие перед фронтом, особенно против 10-й мотодивизии, мне показалась сомнительной возможность продолжить наступление имеющимися в наличии силами. Поэтому я снова обратился к командованию группы армий «Центр» с просьбой предоставить в мое распоряжение 46-й танковый корпус. 3 сентября днем я побывал в 10-й мотодивизии, которой в течение нескольких дней пришлось участвовать в тяжелых боях и которая понесла большие потери. На следующий день 4-я танковая дивизия намеревалась наступать в направлении на Короб, Краснополье. Противник, действовавший против этой дивизии, до сих пор оборонялся очень упорно, в том числе и против наших танков.